Глава 34. Англичанин Джонни отбывает. Вся компания, сгрудившаяся вокруг тела Винсента, одобрительно загалдела. «Нужна особая сила духа для такого дела», — заявил Споттер. «И у англичанина Джонни она есть. Уж будьте уверены, парни». Здоровяк в ответ улыбнулся. «А как же? У меня есть сила духа и много чего еще, поэтому я разберусь с этим субъектом. Давайте-ка все хорошенько подготовим». По его распоряжению к телу Гарри привязали камни, а потом его еще и опутали веревками для пущей надежности. Гарри лежал неподвижно, находясь в полубессознательном состоянии. «Выносите его на улицу, ребята!» — распоряжался Джонни. «Огней не зажигайте! Положите его в машину, прислоните к двери!» «Может, на переднее сиденье?» — спросил Джейк. «Нет, на заднее. Руки у меня длинные, я достану». Тони и Джейк втащили Гарри в машину и прислонили к двери. Камни пришлось заносить отдельно, ибо с ними вес оказался неподъемным. «По-моему, он уже того, умер», — прошептал Джейк, глядя в лицо Гарри. «Тем лучше», — отозвался Тони. «Упадет в воду, да и дело с концом». К ним подошел Эзекиль Бингем вместе с Джонни. В руках у него была шкатулка с драгоценностями. Он положил ее на сиденье машины. «Здесь ей будет лучше», — сказал он. Джонни сел за руль, нажал на газ, мотор загудел. Он вырулил на траву, и свет фар осветил четверых собравшихся у дома. Джонни им посигналил на прощание. Потом он остановился у крыльца и громко сказал своим товарищам. «Предоставьте это дело мне! Англичанин Джонни свое дело знает! Скоро все будет в лучшем виде, вы об этом и вспоминать не будете! А эти блестящие штучки окажутся в надежных руках в Нью-Йорке! Но у меня есть для вас кое-что важное! Не хотел рассказывать, пока не решились другие вопросы». Даже Бингем придвинулся ближе. Старый судья чувствовал, что новости должны быть важными. Слишком уж по-особому звучал голос англичанина Джонни. «Слушайте», — заговорил человек за рулем, — «знаете, этот тень, о котором мы говорили давеча, он ведь реально существует, и я знаю, где он». «Где?» — спросил Споттер. «Там, где вы легко можете его найти!» Теперь в голосе Джонни звучало торжество. «Принеси фонарь, Тони, и делай, что я тебе скажу. Я все объясню». Тот поспешил в дом и вернулся с фонарем. При его свете лицо англичанина озарилось торжествующей, зловещей улыбкой. «Тень реален, парни!» — повторил он. «Более того, в эту ночь он был здесь!» «Но не в машине, а прямо возле дома. Подождите, пока не ходите. Сейчас он не опасен. Я не знаю, как он попал сюда. Было темно, и я не разглядел его лица. Но это точно тень. Он прокрался в ночи, как тень, наступая прямо на меня. Но англичанин Джонни не дал ему спуску. Так вот, я забрал этого парня. Избавляю вас от него». «А вы за это избавьте меня от тени! Такая сделка, по рукам!» «Конечно!» — произнес Споттер. «А что ты с ним сделал?» «Вырубил его!» — прозвучал уклончивый ответ. «Может, он уже и помер, кто знает. Я его связал его же собственным ремнем, а потом еще и моим. У меня это ловко получается. Во рту у него кляп из его собственного платка. Теперь он ждет вас!» «Готовенький! Ступайте к нему! Посмотрите, на что он похож! Вон он! В тени у крыльца, где пытался прыгнуть на меня!» Джейк проворно сбежал по ступеням и наткнулся на лежащего человека. «Ага! Он здесь!» — закричал он. «Неси фонарь, Тони!» Тони поспешил с фонарем. Джейк держал пленника, свет падал на его лицо. Бингем тоже приблизился, вглядываясь в лицо лежащего. «Да выньте же платок!» — крикнул из машины Джонни. «Увидите тогда, что он собой представляет!» Споттер ловко вытянул кляп изо рта лежащего. Наступила тишина. Никто из четверых не мог проронить ни слова. Первым не выдержал Споттер. «Это же англичанин Джонни!» Они остолбенели. И пока стояли без движения над телом лежащего человека, машина уже мчалась по лесной дороге. Только пыль клубилась под колесами. Бингем и его помощники-гангстеры сгрудились возле англичанина Джонни, понимая, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Тень, должно быть, напал на англичанина, когда тот входил в здание, и потом прикинулся Джонни, когда говорил с ними, а они сами отдали ему драгоценности, и тень согласился убить человека, заглядывавшего в окно. И теперь тень уезжает на машине Джонни. Он ввел их в заблуждение, сбил их с толку, посмеялся над ними. И из леса донесся до них зловещий хохот, исчезающий по мере того, как машина мелькала между деревьями.